Матерь Агни-йоги. Формула «Да будет воля твоя, владыка» есть формула жизни, и принятие ее ведет в жизнь вечную. Часто и больше нужно о ней размышлять, чтобы вошла она в плоть и в кровь и стала ведущей.